Глава 13, часть 1. «Сол?» — позвал человек в белом галстуке тревожным шепотом. Я сделал два бесшумных шага в сторону задней двери. Стрелок я был никакой, но ощущение тяжести 45-го калибра было хоть и непривычным, зато внушало уверенность. Свет в закусочной тоже погас. Я услышал скрип половицы. «Ты здесь, Сол?» Я взялся за ручку двери и тихо открыл ее. «На улице шансов у меня будет больше», — решил я. Сол вдруг зашевелился и застонал. Голова у него, видно, была из бетона. Я рассчитывал, что он очнется еще не скоро, и я успею разобраться с Эдди. Но выходило, что мне надо поторопиться, если я не хочу оказаться один против двоих. Дверь была открыта. Лишь за два дня до этого я смазал петли, и они не скрипели. Я почувствовал дуновение жаркого ветра и, пятясь, стал выходить, направив револьвер на дверь из кухни в закусочную. Вдруг прогремел выстрел, и горячая пуля просвистела так близко, что обожгла мне щеку. Я скатился со ступенек и скорчился в темноте. Для пристрелки этот выстрел был слишком хорош. Я лежал, прислушиваясь, но слышал лишь громкие удары своего сердца. Я бросил быстрый взгляд на дорогу, но на ней не было никаких машин, я был один. Чтобы выбраться из этой заварушки живым, рассчитывать приходилось только на свои силы. Около колонки большой участок местности был залит лунным светом. Вокруг закусочной и мастерской было темно, дом тоже стоял в темноте. Но чтобы добраться до него, нужно было пересечь освещенный участок. Двигаясь шаг за шагом и прижимаясь к стене закусочной, я огибал ее сзади. Вдруг из темноты раздался мягкий голос. «Эй, паренек, бросай пушку и выходи, подняв руки. Давай, не заставляй себя ждать». Этот наглый, уверенный голос почти сумел спровоцировать меня на выстрел. Но я вовремя остановился. Понял, что вспышка выстрела выдаст меня, а он хотел именно этого. Я промахнусь, а уж он-то ни за что. Согнувшись в темноте, я оставался неподвижным, напряженно всматриваясь туда, откуда раздался голос. Но ничего не было видно. «Что ж ты, паренек?» — продолжал голос. «Выходи и брось ствол. Тебе ничего не будет, если ты выйдешь с поднятыми руками. Мне нужны только деньги. Выходи». Стал ли голос ближе? Пожалуй, да. Распластавшись на земле, я нащупал камень и бросил его в темноту подальше от себя. Он со стуком упал у стены по другую сторону ступенек. Раздался оглушительный выстрел, и меня ослепила вспышка. Пуля просвистела прямо у меня над головой. Если бы я не лежал, распластавшись, со мной было бы кончено. Он стрелял не в сторону упавшего камня, он стрелял в меня. Сомнений, что я имею дело с профессионалом, не оставалось никаких. Вспышка сверкнула у ступенек, но по раздавшимся звукам я определил, что он прыгнул в сторону и теперь прятался за ними лицом ко мне. Я стал осторожно отползать назад, ожидая каждую секунду, что раздастся еще один выстрел, и в меня ударит пуля. Затем я увидел его. Ярдах в 15 от меня двигалось что-то белое. Это мог быть только его галстук. Для профессионального убийцы носить белый галстук было непростительным промахом. Это была цель, в которую даже новичок вроде меня вряд ли мог промазать. Очень медленно я поднял револьвер и прицелился в белое пятно. Мой палец уже начал нажимать на спусковой крючок, как вдруг я подумал, а что будет, если я его убью? Просто удивительно, как быстро может работать мозг в такие минуты. Если я его убью, то у меня на руках будет труп. А как быть с мексиканцем? Что с ним делать? Придется его тоже убить. Я не мог обратиться в полицию и сообщить о попытке ограбления, точно так же, как не мог заявить о том, что убил их обоих. На этот раз Рой уже не сможет меня заменить. Каким бы тупым ни был шериф, он все-таки сообразит, что эта парочка была убита, когда Рой с Лолой возвращались из кино. Полиция захочет выяснить, кто же на самом деле их убил. Если она узнает, что это сделал я, то возвращение в Форт-Уорт обеспечено. Обуреваемый сомнениями, я опустил револьвер. Это была ошибка. Легкое движение привлекло внимание Эдди. Я почувствовал удар в грудь, одновременно услышал выстрел и увидел вспышку. Я не почувствовал боли. Ощущение было такое, будто кто-то повернул во мне выключатель и перекрыл доступ энергии, как с электричеством. Я еще успел ощутить жар песка, в который уткнулся лицом, и хотя я пытался не выпустить револьвер из руки, он вдруг налился огромной тяжестью. Я выронил его от удара острым носком ботинка по ребрам. От этого удара вдруг возникла белая горячая боль в груди. Я, казалось, летел с большой высоты в пылающий кратер вулкана. Я напряг все свои силы и хотел позвать на помощь, но не смог издать ни единого звука. Время начало свой стремительный бег назад. Я бежал вниз по лестнице из роскошной квартиры Генри Купера. Я опять боролся со швейцаром и бежал по улице, слыша за собой топот полицейского. Я вновь услышал выстрел и почувствовал ослепляющую боль в груди. Рой рассказал мне потом, что меня нашли возле двери на кухню. Они сразу догадались, что что-то не так, потому что вся станция была погружена в темноту. Рой отправился на поиски и, наткнувшись на меня через несколько минут, решил, что я умер. Они с Лолой отнесли меня во флигель и положили на кровать. Рой стал расстегивать на мне рубашку, и в этот момент я очнулся. Я увидел склонившегося надо мной Роя. Он был бледен, как полотно, руки его тряслись. Позади него стояла Лола, тоже бледная и встревоженная. «Что произошло?» — спросила она, подойдя к Рою и склонившись надо мной. «Кто это сделал?» И я попытался ответить, но не смог произнести ни слова. Послышался голос Роя. «Оставь его, я сам им займусь!» Я опять проваливался в темноту. «Интересно, — думал я, — неужели это смерть?» Я был рад, что теряю сознание, вместе с ним в небытие уходила и боль. Я опять пришел в себя, когда в окно светило солнце. Рой находился рядом и смотрел на меня, но Лолы не было видно. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Рой, наклоняясь. «Нормально». Чтобы произнести одно это слово, потребовались все мои силы. Я чувствовал себя удивительно слабым, и где-то внутри шевелилось странное плывущее чувство. «Послушай, Чет», — Рой говорил медленно и отчетливо, как с иностранцем, — «тебя здорово зацепило. Я хочу, чтобы на тебя взглянул доктор, но Лола не позволяет. Она говорит, что ты был бы против». «Мне не нужен доктор». «Лучше пригласить его, Чет». На лице Роя была тревога. «Ты совсем плох. Я сделал, что мог, но этого недостаточно». Как бы я себя плохо не чувствовал, голова у меня работала. Обнаружив огнестрельную рану, Доктор был обязан заявить в полицию, а это означало одно — Фарнорд. Через раскрытое окно донесся нетерпеливый гудок грузовика. Выругавшись, Рой поднялся на ноги. «Эти шоферы сведут меня с ума! Я вернусь!» Я закрыл глаза и задремал. Солнце уже садилось за крышу закусочной, когда меня разбудил раздавшийся рядом шорох. Надо мной склонилась Лола. «Кто в тебя стрелял?» «Два бандита». Она наклонилась еще ниже, чтобы лучше слышать. «Я их раньше никогда не видел». «Они открывали сейф?» Я взглянул на нее и едва узнал. Ее лицо осунулось. Она выглядела старше своих лет. Над верхней губой блестели маленькие капельки пота. Лицо было белым, как мел. Я не знаю. «Они что-нибудь говорили о сейфе?» Ее голос дрожал. «Нет». «Он заперт. Не похоже, чтобы его пытались взломать». Я видел, как под халатом в волнении поднималась и опускалась ее грудь. Я подумал об Эдди. Он был профессионалом. Если он обнаружил сейф, то он его открыл. Эту консервную банку мог вскрыть любой, маломальски знакомый с сейфами. «Они могли забрать деньги», — сказал я. Говорить было очень трудно. Мне опять стало хуже, и я начал потихоньку проваливаться в темноту. «Я должна знать. Скажи, как открыть сейф?» Ее белое напряженное лицо почти касалось моего. Я же погрузился в темноту. Издалека до меня доносилось. «Я должна знать. Возьми себя в руки. Как открыть сейф?» И голос, и комната, и солнечный свет, проникавший сквозь окно, вдруг перестали существовать.